когда возвращались с чемоданами из гостиницы к времянке Дим-Димыча. «А это вот мой домик», — сказал Знаменский, — «каждому свое». Алексей выгрузил чемоданы, хотел было занести их в дом, но Знаменский удержал его. «Сам, вам надо на работу спешить». Лана торопливо чмокнула Знаменского в щеку, шепнула, будто одаривая: «Разыщите меня». Провожающие сели в машину. Чижов, добро кивая, замахал своей большой ладонью. Алексей, подражая, улыбнулся, перехватив улыбку Знаменского. А тот все улыбался, улыбался им. Уже и машина покатила, свернула за угол, а он все улыбался. «Вам подсобить?» Неведомо откуда взявшийся перед Знаменским стоял худой, от рождения в смуглоту прокаленный солнцем мужчина, высокий, сутуловатый, с широкими сухими плечами, рубаха на выпуск западала в углубление живота. Он был худ неимоверно, одни кости да смуглая в черноту кожа, но руки были сильные, ухватистые, нечахлая спортивная худоба ощущалась в этом человеке. А Широтаев, представился он, друг Дим Димыча. Он подхватил тяжеленные чемоданы и легко понес к дому. Пока говорил, представлялся, водочный дух ударял в лицо Знаменскому. Этот Широтаев довольно изрядно где-то хватил. Он сразу и показался Знаменскому за булдыгой. Одет был уж очень пренебрежительным образом, рубаха на выпуске, расстегнутая до пупа, штаны коротковатые и пузырями, сандалеты на босу ногу разбиты и въевшейся в них пылью. А в дверях стоял Дим Димыч, в маечке застиранной, тоже в штанах пузырями, тоже в сандалетах на босу ногу. Но этот был хоть трезвым и крестик на шее, философ доморощенный, правдоискатель, верующий от смятения перед жизнью, осколочек русской души, занесенный каким-то вихрем житейским на землю Азии. Легко читался этот человек, неудачник. Да и тот, что подхватил чемоданы, поджарый этот туркмен, легко читался, тоже из неудачников. И уж если человек Востока так пьет, днем начав, то совсем плохи его дела. Как у тебя самого, Ростислав Юрьевич? Вот потому-то ты и примкнул к этим. Нет, не комнату во времянке снял, а обрел свою среду обитания. Так вот. Ты теперь много ближе к ним, а не к тем, кто укатил на Волге. Так вот, ты тоже, парень, легко прочитываешься. И прочитали, и позвали вот сюда, на край города, во времянку. Эти позвали, те отпустили. Знаменский быстро вошел в дом, прошел по коридору, вошел в свою теперь комнату, шагнул поспешно к окну. Не было за окном гор, затянуло даль полуденным маревом. Но они там неподалеку, за красно-сиреневым вдруг туманцем, они еще откроются. «Сокрылись от меня горы, а горы», — обернулся Знаменский к Дим Димычу. «А не выпить ли нам, братцы? Ну, на троих. Как вы насчет этого? Обмыть же полагается. Деньги есть». Он поглядел на них, на бедолаг, даря им самую раз самую из своих улыбок. Так же трудно добыв ее, как эти слипшиеся бумажки из узкого кармана брюк. Он поглядел на них, ожидая ответных, расслабленных, смущенно-радостных кивков, готовности повергнуть себя в мимолетность пьяного забвения, глянул и оторопел. Так сухо зорок был ответный взгляд, только что показавшегося ему пьяным, да и явно выпившего сохлого Широтаева. Но короток был этот взгляд, будто почудился Знаменскому, а следом и верно закивал согласно Ашир, по-пьяному залихватски взмахнул руками, по-пьяному кидаясь в объятия дружбы. «А что я говорил? Свой человек! Дим Димыч, есть у тебя?» «Найдется. Уже и приготовил. Пошли на воздух. Но только я с вами пить не буду.